27. Когда занавес поднимается, то клянусь, я чувствую, будто все мои внутренние органы поднимаются вместе с ним. Стараясь выбраться наружу через рот, и у них это не получается только потому, что они всем скопом застревают в горле. Все предыдущие годы я находился в это время за кулисами, прокручивал в голове слова роли и то, какое выражение лица каким ее словам соответствует. А когда украдкой смотрел в зал и видел публику, меня охватывала дрожь, и я гадал, что со мной может произойти. Перековеркую строку текста, или танцуя пропущу какое-нибудь па, или же меня внезапно покинет вдохновение. Но сейчас мне куда хуже, чем было тогда. Я ни на что не могу повлиять, понимаю я. Если я танцую, пропускаю шаг, то это моя вина, и я могу взять на себя ответственность за нее. Но сейчас речь идет о всех танцующих, о всех их движениях. Все играют и поют, и даже если кто-то один что-то напутает, то знаю, ответственен за это буду я. Потому что работал с ними недостаточно хорошо. Потому что не додал им того, что нужно было дать. Смотрю на Марка. Он сидит рядом со мной в первом ряду и грызет ноготь большого пальца. Из-под рукава его рубашки вожатого выглядывает никотиновый пластырь. «И так ты чувствуешь себя каждый год?» – спрашиваю я. Он кивает. «Неудивительно, что тебе приходится так часто обращаться к психотерапевту». Он издает лающий смешок и оставляет в покое свой ноготь. «Спасибо за сочувствие». Он похлопывает меня по ноге. «Все будет хорошо, Рэнди. Все будет просто великолепно». Смотрю на своих родителей, взирающих на нас с выражением типа «Мы этого не понимаем, но гордимся тобой, солнышко», которое появляется на их лицах каждый раз, когда они оказываются в лагере. И я люблю их за прилагаемые ими усилия. Позади меня сидят Хадсон и его родители, с которыми я успел познакомиться и которые выглядят точно так, как и говорила Кони. Они оглядываются вокруг, будто находятся на вражеской территории. Их глаза стреляют вправо-влево, выискивая, похоже, выходы отсюда, или же недостатки и слабые места. Когда Хадсон представил им меня как своего бойфренда, его мама тут же отвернулась, чтобы спрятать вытаращенные глаза. А отец с тяжелой принужденной улыбкой пожал мне руку. Хватка у него была железная, и ко всему прочему он сказал, «Ну, я полагаю, ты девочка, раз ты пониже ростом». Я хотел было возразить ему, что у нас все не так, но вместо этого улыбнулся и сделал вид, будто ничего не слышал. Потому что не хотел, чтобы у Хадсона были неприятности. Он посмотрел на меня большими от удивления глазами. Мне пришлось раньше, чем я предполагал, снова стать Далом, или же какой-то его разновидностью. Но я не сомневаюсь в том, что Хадсон знает, каков я на самом деле, а я, в свою очередь, знаю настоящего его. Словно у нас с ним общий секрет от его родителей, о котором они так никогда и не узнают. Его родители слегка расслабились, когда я познакомил их со своими мамой и папой, и они поговорили друг с другом, а мы с Хадсоном тем временем нашли дерево, за которым можно было спрятаться и сделать селфи целующихся нас вновь обретенными телефонами. На одном таком великолепном снимке за нашими спинами видны снятые снизу деревья, их тени кажутся космическим пространством, а свет тысячу звезд, слитых воедино. И вот они мы, плывем и целуемся в космосе. Я немедленно поставил эту фотографию на экран блокировки телефона. Мы обменялись телефонными номерами, послали друг другу сообщения и выполнили все необходимое для того, чтобы оставаться на связи весь год. А затем мы вместе пошли в театр и сели на свои места. И на протяжении всего спектакля я чувствую сидящего за мной Хадсона. Его вселяющая в меня уверенность присутствия так же сильно, как и присутствие Марка, непроизвольно вздрагивающего при каждом почти что промахе или при тех моментах, с которыми у нас были проблемы на репетициях. Но все идет хорошо, спектакль потрясающий. Смотреть его целиком при погашенном свете и заполненном зале – совсем другое дело. Актеры взаимодействуют со зрителями, играют для них, играют с ними. Это видно по их глазам, то тому, как они оживляются, когда в зале смеются или аплодируют. И режиссура Марка, если хотите его видение, ошеломляет. Это самый квирный из всех его спектаклей. Предполагается, что «Прощай, пташка» рассказывает о битве между полами. Им поступает правильно, когда целует пташку и при этом не заставляет своего бойфренда ревновать. Роуз ждет от Альберта, что он будет горд своим обещанием жениться на ней. И все дело тут в том, что эти мужчины, похоже, не уважают этих женщин достаточно для того, чтобы выполнить свои обещания или доверять им. Но смена гендера некоторых персонажей, небольшие изменения в тексте пьесы и соответствующее исполнение придает происходящему на сцене иной смысл. Теперь оно повествует о смелости быть самим собой, даже если весь мир стремится заставить вас быть кем-то еще. Разумеется, Альберт так и не свяжет свою жизнь с Роуз. Но это из-за того, что его мать, по всей видимости, гомофоб. Хьюго по-прежнему не хочет, чтобы Ким целовала пташку, но теперь это символизирует их отношения в другом мире. И тут Джордж попадает в самую точку. Его герой гей, но при этом человек семейный, он вполне мог принадлежать обществу Маттачине. Он верит, что для квиров лучше всего ассимилироваться с натуралами, но это только до номера Эда Салливана, во время которого он присоединяется к радужному хору. И это такой трансцендентальный момент. Конечно, позже он опять станет прежним, не будет понимать детей и их новый для него взгляд на квирность. Но в этот самый момент Джордж становится всеми нами, ищущими и находящими себя посредством любви. И я встаю, чтобы поаплодировать ему. Он выискивает меня в зале, подмигивает и легонько кивает головой. Оборачиваюсь. Оказывается, первым встал не я, а Хадсон. И сидящий прямо за ним Брэд сделал то же самое, а затем встает и весь зал, а Джордж и остальные на сцене кланяются зрителям. «Какой спектакль!» – выдыхаю я, когда занавес опускается. «Думаю, мы неплохо поработали в этом году», – говорит Марк, обнимая сначала стоящую с другой стороны от него Кристал, а потом меня. «Чертовски неплохо! О, может, в следующем году мы поставим чертовых Янки?» «Он скорее для взрослых», – сомневается Кристал. «И там сложнее проявить себя всей труппе». «Как это там сложнее проявить себя всей труппе?» – возмущается Марк. «В этом мюзикле найдутся прекрасные роли для всех!» Поворачиваюсь к своим родителям, сияющим от гордости и смущения. «Мне понравились костюмы, солнышко», — восхищается мама. «Это ты подбирал их?» «Я помогал делать это». «Просто великолепно, ребенок», — обнимает меня папа. «Я половины не понял, но способен распознать хорошую работу». «Спасибо», — закатываю я глаза. Позади меня родители Хадсона уже направляются к двери, но сам он улыбается мне. «Это было удивительно», — говорит он. «Не знаю, уловил ли я всю суть, но спектакль — нечто особенное. Я чувствовал это». «Вот и я о том же», — восклицает мой папа, хлопая Хадсона по спине. «Мне нравится этот парень». Они с мамой идут к выходу, а Хадсон заключает меня в свои объятия. «Спасибо тебе». «Это не мне спасибо, а тебе». К моим глазам подступают слезы. Мы расстаемся с ним почти на год. «Не надо плакать, малыш. Если ты будешь плакать, то и я заплачу. А если я заплачу, мои родители взбесятся». Вздыхаю и высвобождаюсь из его рук. Никаких слез, по крайней мере сейчас. «У нас еще впереди обед», — напоминаю я. Он кивает, и мы идем за кулисы поздравить всех, кто работал над спектаклем. Марк и Кристал светятся от радости. Эшли и Пас танцуют под только им одним слышимую музыку. А Джордж и Брэд целуются в шкафу для реквизита. Это действительно прекрасное завершение прекраснейшего лета. Я буду скучать по всему этому. Хадсон так крепко сжимает мою руку, что я боюсь оторвет ее. Я отвечаю ему еще более крепким пожатием. И по тебе. Все это будет ждать нас на следующий год. А еще через год мы отыщем на свете место, похожее на это. Или сами создадим его. Ага. Он обхватывает меня одной рукой. «Мне нравится такая идея. И думаю, это не составит для нас труда. Думаю, если я буду с тобой, то буду чувствовать себя как в лагере». Крепко прижимаю его руки к своему телу, так что опять оказываюсь в его объятиях. И делаю глубокий вдох. Чувствую доносящийся снаружи запах травы и деревьев, запах лака для волос и дерева, принадлежащий театру, запах пота актеров и запах Хадсона, которому я отчаялся дать определение, но который знаю неотделим от него. Все эти запахи смешиваются, и я вижу, как передо мной возникает сама жизнь, само будущее, свобода, любовь. Нет, даже лучше. Это запах дома. Текст читал Максим Чечель.